котельными установками, дымя из широких труб эсминцев, флот обласкает его теплым дыханием воздуходувок. 70 килограммов! И как назло острая ломота потекла от плеча вниз, пальцы будто налились ртутью, а очередь двигалась с роковой неумолимостью. Юнги рвали от пола рукоять прибора, который точно оценивал мускульное напряжение. На силомере гораздо чаще, чем у других столов, слышалось бодро подгоняющее: «Отходи, следующий! Так, отходи, следующий!» Судьба наплывала на Савку, как то вагонное колесо в ночи, безжалостное и равнодушное к его мальчишеской доле. Ближе, ближе, ближе! Сколько он выжмет? Ну, 40, не больше. Что делать? Как быть? Только бы не разреветься. Савка сделал шаг в сторону из очереди. 125 граммов хлеба в сутки, холод нетопленных жилищ, взрывы снарядов в соседних домах, ночные зарево пожаров. Все это вместе взятое еще держало его в кольце жестокой фашистской блокады. Нет, мне не выжить. И он выскочил в коридор. В коридоре толпились счастливчики, уже прошедшие все стадии проверки. Кто-то сзади положил руку на плечо Савки. Перед ним стоял остроскулый, чуть косоватый паренек, улыбался по-хорошему. «Ты каковский?» — спросил он, явно радуясь жизни. «Был ленинградский, а теперь вон мой дом виднеется. А меня зовут Мазгутом Назыповым. Узбек ты или откуда будешь?» «Татарин, Касимовский буду. Касимов знаешь?» «Нет». «Ну, я тебе расскажу потом. Давай дружить, хочешь?» «Еще бы. А ты море видел? Откуда мне его видеть было? Из Касимова? А чего ж тогда на флот пошлепал? Чудак-человек. Кто же от флота откажется? Ты вот скажи, сколько раз мы из Кронштадта смотрел?» «Два раза. А я 4. Есть хочешь?» «Всегда хочу», — ответил Савка. «Я тоже», — помрачнел Мазгут. «Знаешь, у нас в Касимове голодно. Я уезжал, так в доме куска хлеба не было. Но скоро нас поведут на обед. Это правда, что на флоте компот дают?» Савка живо обернулся к новому товарищу. «Мазгут, ты мне сам дружбу предложил, так? Вот и выручи меня. Бери мой лист, ступай в зал и дерни там ручку на 70 килограммов, а? Что, сам не можешь? В том-то и дело, после цинги и рука болит». Назыпов слегка отодвинулся от Савки. «Лучше я тебе свой компот за обедом отдам». «Зачем он мне? Ты дерни лучше за меня. А если застукают, тогда ни флота, ни компота». Савка даже обиделся. «Ты же море не видел. На что оно тебе-то?» Они разошлись. И Савка, ища поддержки, придвинулся к компании великовозрастных юнг, которые прятали цигарки в кулаках, тоже довольные жизнью. Среди них выделялся здоровяк, говоривший это небрежно, кривя толстогубой ротище. «Мы тут с ребятами из нашего двора магазинчик один накололи. Взяли патефон с пластинками. Даже Лемешева пластиночки попались. Конфеты кис-кис и 4 бутылки водки. Ну, засыпались всей брашкой. Мне повестка явиться тогда-то в милицию к следователю. А тут шухер пошел по городу, что пацанов постарше в юнги записывают. Я вместо милиции к военкому. Ну, парень я здоровый, меня сюда, а то бы засадили». Довольный собой, он размял цигарку о радиатор парового отопления и зашвырнул окурок в угол коридора. «А что нам?» — добавил, не унывая. «Мне уже почти 17. Еще бы годок покрутиться дома, потом призыв и в окопы. Так уж лучше в юнге. Тачка-то от нас не убежит. Савка выбрал удобный момент и дернул силача за рукав. «Как фамилия?» — спросил он его. Тот даже посерел от ярости. «А ты кто? Из Угрозыска, чтобы фамилию спрашивать?» «Да нет, я так. Мне бы кого посильнее». «Или в ухо захотел посильнее? Могу по блату устроить». «Постой. Меня вот, например, зовут Савкой Огурцовым. А что мне с того? Спасибо. Так выручил, так выручил». Витька Синяков проворно пролез ногами в штаны. «Я с твоего спасибо здоровее не стану», — отвечал он. «И помни, Хиляк, твердо, Витька Синяков даром никому и никогда ничего не делал и делать не будет». За стенами экипажа навзрыд пропели тревожные горны. Свершилось. Вот он, самый вожделенный миг получения моряцкой формы. Впервые для них, еще вчера бегавших в школу, специально для их слуха распелись соловьями старшинские дудки. «Ходи до батальора, бегом по трапам!» И хотя в здании экипажа обыкновенная лестница с перилами, отныне она становится трапом, столовая — камбузом, уборная — гальюном, полы — палубами, потолки — подволоками, пороги — комингсами, а стены — переборками. Ошибаться никак нельзя, иначе засмеют. Длиннющие очереди выстроились возле дверей баталерок в нетерпении ожидая, когда можно будет покрасоваться матросской формой. Баталеры запускали на склады человек по 20. Юнги вставали шеренгой вдоль длинного, как на базаре, прилавка. На прилавке были заранее уложены кучками вещи, начиная от ремня с бляхой и кончая шинелью. Кто возле какой кучи встал, тот ее и получил, без всяких примерок. Отовсюду неслись душераздирающие вопли. «Товарищ старшина, без козырка словно таз». «Отрасти кумпол пошире», — отвечали баталеры. «Мне обувь 44-й размер попался. Твое счастье. А здесь не универмаг, чтобы копаться».